«Душою человека движут разум, воля и страсть», — сказал Тенго. «Кто так говорил? Аристотель?» «А вот это уже из Платона», — поправил Камацу. «Аристотель отличался от Платона примерно как Мел Торме от Бинга Кросби. Хотя в древности все происходило гораздо проще. Представляешь картинку? Собираются за столом разум, воля и страсть, и давай состязаться, кто кого переспорит». «При этом ни у кого ни малейших шансов на победу», — отозвался Тенго. «За что, брат, тебя ценю?» — Камацу поднял указательный палец. «Так это за чувство юмора». Тенго не видел, где тут место для юмора, но вслух ничего не сказал. Расставшись с Камацу, Тенго зашел в кинокунию, купил сразу несколько покетбуков, переместился в ближайший бар, заказал пиво и раскрыл книгу. Из всех способов убить время в огромном городе этот был самым уютным. Накупить чтиво, завалиться в ближайший бар, заказать пивка и открыть первую страницу. Что может быть лучше? Но почему-то в этот вечер он не мог сосредоточиться на чтении, хоть убей. Образ матери то и дело вставал перед глазами. Вот она спускает бретельки белой комбинации, обнажает грудь, позволяет чужому дяде лизать ее. Дядя совсем не похож на отца Тенго. Гораздо моложе, крупнее, да и лицом привлекательней. Рядом в кроватке мирно сопит сам Тенго. Дядя обнимает мать, она выгибается всем телом. И лицо у нее такое же, как у замужней подруги Тенго в минуту оргазма. Однажды Тенго из чистого любопытства спросил у подруги: «Слушай, а ты не смогла бы разок надеть белую комбинацию?» «Ради бога», — рассмеялась подруга. «В следующий раз надену, если хочешь. Может, что-нибудь еще? Все, что хочешь, сделаю. Проси, не стесняйся». «Просто надень белое, и все», — попросил Тенго. «Как можно проще». Так в прошлую пятницу под ее белой блузкой оказалась белая комбинация. Он стянул с подруги блузку, скинул бретельки у комбинации, попробовал лизнуть ее соски. Так же, как это делал с матерью тот незнакомый дядя, с той же силой и под тем же углом. И в эту секунду его накрыло странное видение. Голова словно погрузилась в какое-то облако и перестала понимать, где причины, где следствие. Тенго показалось, будто кроме нижней части тела у него больше нет ничего. Очнувшись, он понял, что кончил. «Эй, ты что, уже?» — удивилась она. Тенго сам не понимал, что случилось, кроме того, что он кончил на ее комбинацию где-то около бедер. «Прости», — сказал Тенго, — «не хотел». «Ну чего ты извиняешься?» — утешила подруга. «Застираю под краном, и пятен как не бывало. Обычное дело. Соевый соус или красное вино удалить труднее». Она сняла комбинацию, унесла в ванную, застирала, повесила сушиться и вернулась в постель. «Что? Слишком сильные воспоминания?» Мягко улыбнулась она и нежно погладила его член. «А ты, я смотрю, западаешь на белое?» «Да нет же», — выдохнул Тенго. Хотя спроси его, зачем была нужна эта белая комбинация, он бы не смог ответить. «Если у тебя это с чем-то связано, расскажи сестренке, а? Я тебе помогу. У меня ведь тоже есть свои фантазии. Без фантазии люди жить не могут, правда же? Хочешь, я и дальше буду надевать белое белье?» Тенго покачал головой. «Не стоит. Одного раза хватит. Спасибо». Тенго часто думал, а может, тот чужой дядя и есть его биологический отец? Все-таки от неутомимого сборщика взносов за NHK, который считался его отцом, Тенго отличался слишком разительно. Рост у Тенго огромный, скулы широкие, нос тонкий, уши круглые и немного обвислые. Отец же — человек низкорослый и невзрачный на вид. Лицо узкое, нос приплюснутый, уши торчком, как у лошади. Только слепой не заметит, что внешне отец и сын — полная противоположность. Тенго выглядит расслабленным добряком, готовым отдать соседу последнюю рубашку, а его отец — нервным жлобом, у которого снега зимой не выпросишь. С самого детства окружающие только цокали языками. «Надо же, ну совсем не в отца». Но острее всего Тенго ощущал даже не внешнюю разницу с папашей, а ту пропасть, что разделяла их как существа совершенно разных миров. Отец был начисто лишен любознательности. Понятно, нормального образования ему получить не удалось. Родился в бедной семье, ни о какой нормальной учебе и речи быть не могло. За это, конечно, его стоило пожалеть. Но даже в таких непростых условиях, полагал Тенго, большинство нормальных людей стремятся что-то узнать. Все-таки тяга к знаниям — основа человеческой психики. Но у его отца эта тяга не проявлялась ни в какой, даже самой слабой форме. То есть какие-то знания, конечно, помогали ему выживать, но ни малейшего желания понять что-то глубже, изучить основательней или просто расширить кругозор за ним не замечалось. Отец Тенго жил в своем тесном мирке по страшно жестким правилам, но ни малейшего неудобства от этого не испытывал. Ни разу на памяти Тенго отец не взял в руки книгу. Газет не читал, по его убеждению, новости NHK сообщали ему все, что нужно. Ни музыкой, ни кино не интересовался. Ни разу не съездил в путешествие. Ему был важен единственный маршрут — список адресов для сбора денег за телевидение.